обязательно каждый раз рождаться? Вот в том-то и дело, что нет. А можно? Можно. Более того, йога... Нет, смотрите. Вот когда... Вот это очень интересный вопрос, хороший. Обычно наши люди, ну, западные, я имею в виду, люди, все, вот такая поговорка, давайте веселиться, один раз живем. Ну, слышали, наверное, да? То есть, что там, давайте по полной программе устроим веселье, один раз живем. Значит, и нас это немножко пугает. Ну, вот, один раз, а что потом? Ну, непонятно, оттуда вроде никто не возвращался. А все говорят разное. Разные религии говорят по-разному, если проанализировать. Вот, что ж там такое, да? И мы этого боимся. Потом приходит знание о перерождениях. Это, помните, у Высоцкого была песня «Хорошую религию придумали индусы», значит, и так далее. И западный человек радуется. Класс! Если в этой жизни что-то не удалось, так впереди же еще сколько, знаете, как компьютерную игру играть. Один раз проиграл, ну, следующий, да? И западные люди обычно веселятся от того, что можно перерождаться. Но если мы изучим знания йоги, то ситуация такая, что рано или поздно надоедает перерождаться. Потому что это, знаете, как... Вот помните фильм, какой был там, «День сурка»? Там, каждый он раз засыпал просто на том же месте. Да, вот на том же месте, да, вот потом уже начинает надоедать, знаете, вы в одну и ту же игру играете, уже бы и рады бы выйти, да не можете, да, и считается, что, собственно, цель йоги заключается, что когда вы достигаете вот этой конечной стадии йоги, или вот так называемого самадхи без объекта, то в принципе, вы поднимаетесь на тот уровень свободы, что по своему желанию можете либо рождаться вновь, а если не хотите рождаться, уходите в какие-то такие грандиозные состояния бытия, о которых мы даже словами сказать не можем. Это настолько захватывающий, таинственный, ну, следующая ступень какая-то, да, о которой древние мудрецы все говорили, но дело в том, что она невыразима словами. Единственное, что они говорили, что это много лучше, чем самые распрекрасные жизни вот здесь. То есть поэтому как бы вот наши рождения, смерти, проживание здесь жизни, они с точки зрения йоги, знаете, рассматриваются вот как песочница для маленьких детишек. Вот маленький ребенок, ему интересно в песочнице там играть, замки строить, все, очень интересно. Попробуй его, значит, он, нет, хочу дальше играть. Но попробуйте взрослого человека в песочницу загнать, пускай он там замки строит, он взвоет. Да, вот примерно та же ситуация и с йогами. То есть, все хорошо в свое время. Отыграл, иди дальше. Вот, и более того, значит, вот авторитетные свидетельства нам говорят о том, что рано или поздно, если человек идет, если он волеизъявил по пути йоги идти, он достигает этой цели. Если же он волеизъявил вечно здесь оставаться, он здесь вечно и будет рождаться и умирать. Поэтому йога в этом отношении не ограничивает вашу свободу. Хотите вечно рождаться и умирать? Пожалуйста. Хотите достичь состояния бессмертия и здесь остаться? Пожалуйста. Хотите выйти за пределы этого мира? Пожалуйста. Но другой разговор, что как бы... Это как бы от вас, да, вот что придумаете, то так и будет. Вот, но на самом деле, как считается, что те, кто преодолел уже смерть, то есть достиг состояния бессмертия, они возвращаются сюда только для одной цели – учить других. Это вот учителя так, вот учитель, понятие учитель в йоге – это ого-го. То есть это человек, который родился, чтобы еще раз прожить жизнь, еще раз показать путь достижения бессмертия, но не для себя, он уже это давно достиг, а для, ну, как бы показать пример, чтобы других подбодрить. Вот, потому что иногда спрашивают, если йоги бессмертны, а где же они живут? Да, где, может, в Гималаях там они живут? Там. А мы просто не понимаем, что это скучно для них, ну, то есть смысла нет. Ну, представьте, вы бы могли стать муравьем, чтобы помочь муравьям. Ну, стали муравьем, помогли, ну что же, вечно, что ли, муравьем оставаться? Ну, скучно, да? Поэтому здесь своя, как есть, конечно, логика очень интересная. Поэтому, да, вы можете, йога, кстати, к этому и призывает, достичь состояния выбора. Хотите здесь опять вернуться, как учительница йоги? Пожалуйста. Хотите не возвращаться? Ради Бога, вперед. Еще что-то хотите? Все, что угодно вам.